Глава пятая. А чудная, надо сказать, пора была сейчас у В. с женой. Можно считать, второй медовый месяц. Никогда раньше за всю их жизнь не случалось такого. Нынешней зимой В., переданный по тайной цепочке, поступил заказ от неких высоких городских чиновников написать для их детей-студентов дипломы. Он написал. Не он бы, так кто-то другой, получил изрядных размеров гонорар, и на этот гонорар его дети впервые в жизни были отправлены в сопровождении тещи в пансионат на Южное теплое море. И уж какое теплое было там море при нынешнем-то лете. Дети купались, визжали от счастья. Этот их визг так и слышался в смс-ках, что они слали. А В. с женой остались вдвоем, опять же, впервые за многие годы, чем не медовый месяц. И то, что они сейчас не были свободны от всех дел, как то бывает в медовый месяц, а по-обычному тянули рабочую лямку, ничего не меняло. Рабочее время заканчивалось, распахивая дверь в ту пору, где ничто не препятствовало поступать с собой по своему произволению, и этих часов им вполне хватало, чтобы ощутить на губах вкус меда. Если бы не вчерашнее, они бы сейчас, вероятнее всего, закатились в кино. В облюбованном ими кинотеатре не экономили на электричестве для кондиционера. Шел фильм, который, по отзывам, должен был доставить им радость. Перекусили бы там в кафешке. Все, как 12 лет назад. Много ли нужно для счастья? И вот вместо этого встретились, и нет сил никуда идти, и нет даже сил говорить о чем-то друг с другом, и куда же ехать? Домой? Куда еще? И, можно сказать, не ехали, тащились, хотя вполне приличная была скорость, никаких особенно пробок, и такое еще чувство, будто в машине повсюду развешаны похоронные венки. А может быть, ты все-таки зря не принял предложение. В голосе жены были осторожность и робость. Не знаю, что в нем такого уж ужасного. Можно считать повышение. В., сколько директор по связям, не давил на него, не расписался под приказом. Что за повышение? Пробормотал он. Это если бы по моей специальности. Что значит быть лицом предприятия? Совать свою физиономию под объективы? Рассказывать, в каком роддоме меня мама на свет произвела. Какой расцветки трусы предпочитаю? Уволь. Он понимал, что жену привлекала обещанная зарплата, 4 нынешних. Отклонив предложение директора по связям, он, по сути, пренебрег интересами семьи. Но торговать этой неизвестно откуда взявшейся у него способностью? Нет, он не мог представить себе такого. Да еще вопрос, не фикция ли это его способность? Но на время, все с теми же осторожностью и робостью, проговорила жена. Хотя бы пока ажиотаж не спал. Лучше, чем дипломы для каких-то дур стряпать. И долго я продержусь на такой не пойми какой должности? В. почувствовал, что начинает закипать. Ажиотаж спадет, вышвырнут меня вон, и что я? Куда деваться? Останусь вообще без работы. Я не понимаю, зачем так говорить о себе, вышвырнут вон. Жена вспыхнула, будто он оскорбил ее. Зачем пророчить себе дурное? Каркать, извини. Того, что сама хлещет словами, как кнутом, она не видела. Причем здесь каркать? В. пришлось оправдываться. Я просто рисую реальную картину того, что будет. Конечно, если опустить руки и ничего не делать, другой картины не может быть. Да, замечательно у них начинался вечер. Вот тебе и медовый месяц. Давай оставим это, — попросил В. Раздражение, поднявшееся в нем, никуда не ушло. Он опасался, что оно вырвется наружу. Тебе будет приятно, если твой муж станет кем-то вроде клоуна. Но если за это клоунство ему будут платить по-человечески, почему нет? — парировала жена. — По-моему, мы и так живем по-человечески. Следя изо всех сил, чтобы голос звучал бесстрастно и ровно, сказал он. — Тебе разве чего-то не хватает? Желания могут расти, словно живот у обжоры. Не ограничивай себя и раздуешься, как какой-нибудь Людовик XV. Тяжко ж ему было таскать свое брюхо. Не надо крайностей. Пламя обиды, казалось, охватило жену с ног до головы. А вечно ходить голодным — это по-человечески? Хотеть все время есть, есть. Смотреть по сторонам, кто что жует, пускать слюнки, блестеть глазами от голода. Она была хорошей женой. Он всегда осознавал это и дорожил ею. Но все же шлея под хвост иногда ей попадала, и уж если на нее накатывала, она язвила его без всякой жалости. «Вот как? Голодный ходишь. Новость для меня». Не поворачиваясь к ней и, старательно глядя вперед на дорогу, проговорил В. Как удивился. На самом деле не удивился. Удивление было способом не взорваться. «По-моему, мы не ходим голодные. Что за выдумка? По сторонам глазеть не нужно, слюнки пускать». «Да? Не глазеть?» Сноп жарких искр взвился над женой. «Мы с тобой в безвоздушном пространстве живем. Никого вокруг нас, чтобы не глазеть. Машина твоя, вот едем, это машина? Ты ее с помойки притащил, на другую тебя не достала. А уж как с ней что, гайку подтянуть, свечу поменять? Все, зубы на полку. Не так, нет?» Это было не так. Машина, разумеется, была не с помойки, он ее купил. Но, по сути, она была права. Этот Volkswagen набегал в чужих руках столько, что, в принципе, ему полагалось быть на автомобильной свалке. И куплен он был за ничтожные деньги, истинно копейки, а чуть бы дороже и уже не осилить. «Остановись», — прервал ее В, с такой раскаленной резкостью, какой не ожидал и от себя сам. «Остановись, иначе...» — голос его сел, превратившись в клекочущий хрип. Что иначе, он не знал. Да скорее не слова, что произнес, а этот его хрип отрезвил жену. «Ой, прости меня, прости». «Пожалуйста», — вырвалась из нее. Она закрыла лицо руками. «Я не хотела. Не понимаю, как получилось. Я так и не думаю вовсе. Прости, прости». Искренна ли она была? Если не думала, то откуда это все взялось? Думала она так, думала. Вот только и в самом деле не хотела этого говорить. В не ответил ей. Он только, наконец, взглянул на нее. Взглянул и слегка кивнул головой. «Я слышал, что ты сказала», — значил этот его кивок. Охранник на стоянке, увидев машину В, не открывая шлагбаума, кубарем скатился из своей голубятни вниз. «Так это ты сам и есть», — провопил он. Но В с женой услышали его даже за закрытыми окнами. «Мне еще утром показалось, ты как-то так, как у следака на допросе. Ясно почему. Пешедралом по воде, ни хрена себе!» И вот тут с охранником В взорвался. Он ткнул пальцем в клавишу, открывая окно. Стекло еще ползло вниз, он заорал. «Что ты лезешь? Ты! Не твое дело, не лезь! Сидишь там у себя и сиди. Что привязался? Чудо тебе нужно! Что тебе до чуда? Доить его будешь? Водку с ним пить?» И еще орал. Бессмыслицу, бред. Бог знает что. Пытаясь остановиться, и остановиться не в силах. Злобно-хищное выражение фиолетовых орлиных ликов на груди оттиснулось копией на брыластом лице охранника. Клюв державной птицы воззрился на В из мясистых щек. Охранник почесал лоснящийся потом голый живот под пупком, сплюнул под ноги, и из него исторглась с горячей свирепостью. «Че разбазарился? Пасть заткни! С такой тачкой еще хавал разевать. Шлагбаум перед В поднялся спустя целую вечность. Во всяком случае, за это время охранник мог вскарабкаться к себе в голубятню раз 10. Жена, пока не ждали взлета полосатого Цербера, сидела рядом с В. Сама пришибленность, искоса, замечал он, взглядывала на него и тут же отводила глаза. Он видел, губы у нее подбирались, дрожали, собирались гуской, однако она удерживала себя от слез усилием воли, точно как вчера, когда он выбрался на берег со спасенным мужчиной. «Зачем ты так с этим, на шлагбауме?» — услышал он от нее, когда уже шли от стоянки к дому. «Нельзя так себя вести. Мне было за тебя стыдно». Словно не понимала, что сама же и виновата в его крике, что это вырвалось из него то, что предназначалось ей. Хотя, по сути, конечно, была права. Сейчас, задним числом, Вэ было стыдно невероятно. И все же он не удержался, чтобы не огрызнуться. «Ты не знаешь, что мне тут утром устроил». Как будто это могло быть оправданием, даже если бы и было правдой. Мобильные телефоны, что у него, что у нее, были отключены. Он свой вырубил еще днем, когда один за другим пошли звонки от знакомых и незнакомых. Но домашний телефон, услышали они, подходя к двери квартиры, разрывался. Казалось бы, пока В доставал из кармана ключи, открывал один замок, второй, телефон должен был смолкнуть. Но нет, они переступили порог, он все упорствовал. И жена, вопросительно взглянув на В, «Я возьму», подняла трубку. «Телевизор, скорее, прямо сейчас!» вырвался горячим дребезжанием из трубки, возбужденный до красного коленя голос ее подруги. «Включай телевизор, местный канал, там какого-то с твоей работы показывают». С ошалевшими глазами повелела В жена. Голос говорившего появился на мгновение раньше, чем экран засветился, и В узнал его. Это был голос коллеги. Экран ожил. Внизу как раз выскочила надпись, сообщающая, кто сейчас на экране, и, моментально схватив ее взглядом, В узнал, что коллега был, оказывается, заместителем главы городского уфологического общества, в качестве которого, судя по всему, и давал интервью. Это он-то, со своим каменным трезвомыслием. Коллега рассказывал об инопланетянах. В слушал его, и чем дальше слушал, тем яснее его пронизывало чувство ирреального. Игольчатый строй мурашек побежал от затылка по спине, при том, что кондиционера в квартире, само собой, не было, и за день она превратилась в раскаленную духовку. Из рассказа коллеги следовало, что инопланетяне давно живут среди землян. О том свидетельствует уже просто невообразимое количество фактов. В назначенный час они могут получить команду, и тогда тотчас приступят к выполнению своей, неизвестно, насколько миролюбивой Homo sapiens, миссии. «Сейчас, — вещал коллега, — они находятся в спящем состоянии, скорее всего, и сами не догадываясь, то они есть на самом деле, но время от времени случаются какие-то сбои в программах, что заложены в них. И тогда инопланетяне, помимо своей воли, себя обнаруживают. Как это и произошло вчера на Запрудном. Скажите, — улыбаясь полной сардонического коварства улыбкой, вопросил коллега, «много вы знаете людей, которые могут по воде аки посуху? Вы не знаете никого, ни среди ближних, ни среди дальних. Ну, согласно Евангелию, Иисус Христос ходил, так он, как считается, сам Бог воплощенный. Ну, еще будто бы у каких-то святых это получалось. Допустим, так то святые...» Что-то лезвийно-острое проникало сквозь ознобную дрожь, одевшую с собой В, выжигая в нем нестерпимую горячую щель. В. отвел взгляд от экрана, обернулся. Это был взгляд жены. Она смотрела на него с такой пристальностью, с таким напряженным сомнением и недоверием, невозможно вынести. «Да не инопланетянин я, не инопланетянин!» — возопил В. «Ты веришь в этот бред? Не могу я ходить по воде никак. Это вчера, я не знаю, что это такое вчера. Общая галлюцинация, что еще?» «А на камеру снято?» — тотчас отпарировала жена. «У оптики тоже галлюцинация?» «Не знаю, не знаю!» — воскликнул В. «Оптика тоже. Ее человек в руках держал». Саркастическим изумлением исполнился взгляд жены. «Понимаешь, что говоришь? Человек, не человек, пусть она на штативе стоит, у камеры нет сознания, чтобы галлюцинировать. А вот давай сгоняем на то же Запрудное, поставим эксперимент», — сказал он. Чувствуя себя идущим ва-банк игроком, в карманах которого ни гроша. Что его больше всего страшило во всей этой истории, так это возможность ни за что ни про что потерять жену. Что я, провалюсь, не провалюсь? Давай сгоняем, только попозднее, в сумерках, когда там уже никого не будет. Согласна? Жена смотрела на него с сомнением, нерешительностью, страхом. «Ну, что?» — понукнул он ее. «Если ты настаиваешь», — пряча глаза, — торопливо ответила она. В том, как увела в сторону глаза, будто тихой мышкой шмыгнула в норку, прозвучало невысказанное. «Зачем? Зачем ты устроил все это? Ты не должен был». Словно он своей волей устроил все это. Коллега на экране между тем продолжал джигитовать на лошадке по имени Уфология, демонстрируя такую виртуозность, что ему мог бы позавидовать любой цирковой наездник. «Среди нас опасность, нельзя преуменьшать», — звучал его голос. В. навел на телевизор пульт и погасил коллегу. С него было достаточно. Следом за чем вытащил из розетки и вилку стационарного телефона. «Ты не против?» — только спросил он жену. Она покачала головой. «Нет, не против». Так весь вечер и просидели с выключенными телефонами, выключенным телевизором. Что за бесконечный был вечер? Какой-то переход через пустыню Сахару на верблюдах. Все песок и песок вокруг, все песок и песок, ни конца ему и ни края. Не о чем стало вдруг говорить, и невозможно молчать, и невозможно заняться никаким делом. Все валилось из рук. Парное лиловое молоко уличных сумерек было долгожданным благословенным оазисом, выросшим на горизонте. В. опасался встречи с охранником на стоянке, и, когда подходили к голубятне, весь свился в одну твердую, комкастую мышцу. Сверху, однако, вывесилось совсем другое лицо. У них же перед ночью передача дежурства. С чувством облегчения осознал В. Дежурил охранник, начавший работать здесь лишь несколько дней назад. Он мало еще кого знал, и В. миновал его будку без всяких сложностей. Берега озера, противу надежды В., были еще не пусты, а там, где они вчера лежали, было даже и людно. Конечно, не так, как вчера. Большинство уже укатило на ночной покой, но все же еще и плескались в воде, и месили песок в круговом волейболе, и мяли траву в подножии карабкавшегося по всхолмью леска. В. хотелось поставить эксперимент со всей возможной чистотой, именно тут, на этом же месте. Но для этого следовало ждать, когда на пляже не останется ни одного человека, до полной темноты, до глухой ночи, когда уже не станет ничего видно. В. било током нетерпения. Ждать. Это было невыносимо. «Пойдем посмотрим. Может быть, где-то, где народу не будет?» — позвал он жену. «Пойдем». Не сразу, словно его предложение требовало тщательного обдумывания, ответила она. Метрах в 100 от цивилизованного песком пляжа Лес спускался едва не к самому озеру. Берег был здесь обрывчат, неудобен для купания. Днем кто-нибудь непременно лежал, загорал и тут. Но сейчас никого не было. В остановился, посмотрел на жену и решительно снял с плеча сумку. Следом, с той же решительностью, стащил с ног сандалии, скинул брюки, рубашку и остался в одних плавках. Собираясь выходить из дома, он надел было другие, не те, в которых был вчера, но потом переоделся именно во вчерашние. Он остался в одних плавках и обнаружил, что его колотит крупной, сотрясающей все нутро, какой-то разнузданной дрожью. Это был не тот озноб, что перед телевизионным экраном, с вещающим об инопланетянах коллегой. Это была настоящая колотьба. Жена стояла рядом и молча смотрела на него. В глазах ее он уловил страх. Она боялась момента, когда он коснется воды, не меньше его. «Да что ты! Да перестань!» — хотел сказать ей В. Но язык у него не смог поворотиться, и только лязгнули зубы. Он сел на травянистый обрыв и свесил вниз ноги. Ноги не доставали до воды сантиметров 15. Он оперся на руки и, выжимаясь на них, стал ползти по обрыву к воде. Руки дрожали от напряжения. До воды оставалось 5 сантиметров. 2. Вот он уже почти коснулся ее. И тут кромка обрыва не выдержала, обрушилась под руками, и он, обдирая спину, полетел вниз. Вскрикнул он, слышал, сзади жена. И в тот же миг В. почувствовал, что стоит в воде, погрузившись в нее до колен. Под ступнями осклизлая, выжимающаяся между пальцами глина. Противно, невероятно. Но он был в воде. Она приняла его. Она обнимала его своим текучим, плескучим естеством, как и должно было быть по всем законам физики. В, балансируя руками, ступил по осклизлому шишкастому дну вперед. Шаг, другой, третий. Вода принимала его в себя все глубже. Он погрузился до бедер, до пояса, до груди. И тут из него вырвался вопль. Вопль такой радости, такого счастья. Никогда прежде, ни в каких жизненных ситуациях, никогда не испытывал он такой радости, такого счастья. «А-а-а!» — вопил он со вскинутыми победно руками, оглашая своим криком все озеро. «Ты видишь?» — повернулся он к жене, к ее смутному силуэту на берегу, теряющемуся на мгле леса. «Ты видишь? Что я тебе говорил?» Жена, кажется, что-то ответила. Он не был уверен, действительно ли ответила. Он отворотился от берега и поплыл. Кролем, потом брасом, потом снова кролем, баттерфляем, сожонками, всеми стилями, какие были ему доступны. Лицо было мокро, с век стекали струйки, заставляя моргать. Он не сомневался, он был уверен, что он в воде, а не на поверхности. А как там было вчера, его больше не волновало. Мало ли что было вчера, а сегодня все по законам физики. Все как у всех, как со всеми. Он плавал, наслаждаясь водой, ныряя, отфыркиваясь и пуская изо рта фонтанчики добрые 1/4 часа. И поплыл к берегу, только когда его грань стала с трудом различима, и жена была уже не видна, лишь ее голос, подающий ему сигналы, словно маяк. «Ну что, ты видишь?» Приняв от нее полотенце и едва промокнувшись, обнял он, прижимая ее к себе. «Видишь? Видела? Убедилась?» «Да», — ответно прижимаясь к нему и обнимая, ответила она. «Прямо как рыба-кит». В голосе ее звучали те же радость и счастье, что пережил В, погрузившись в воду. Потрясло, должно быть, поколотило порядком и ее.